Иисус Христос воскрес, и конец вся земля воистину воскрес. Им смерть побеждена, вся власть Отцом над миром ему дана. Он мрак рассеял, смерть попрал, из гроба он восстал, и жизнь нам даровал. Господь Иисус воскресший, воскресший, воскресший. Господи, все, воскресшечника, Господи.